Однако теперь широкая дорога была пустынна, и никого не было видно. Линк и Селин продолжали идти вперед. Через некоторое время они натолкнулись на несколько больших деревьев. По обе стороны дороги тела, свисавшие с веток деревьев, слегка качались на ветру. Они выглядели как фрукты. Это было 13-е дерево, которое они видели таким, с гниющими трупами, свисающими с веток. Вороны с налитыми кровью глазами сидели на деревьях, хищно глядя на трупы. Дикие собаки патрулировали под деревьями, также жадно глядя на трупы. Когда приближался кошмар, дикие собаки отступали, яростно лая. Вороны присоединились к шумихе, хлопая крыльями, и громко каркали. Казалось, что они ждут, когда собаки бросятся атаковать кошмар и людей на нем, чтобы они получили свежее мясо. Вороны были умными. Гав. Наконец одна собака больше не могла сопротивляться и бросилась вперед. Линк использовал кнут убийства демонов. Вспышка красного цвета, и мгновение спустя собаки, деревья и вороны были охвачены горящим пламенем. Когда дерево сгорело, Линк погнал кошмара вдаль. Еще через короткое расстояние они услышали впереди лошадей. Через несколько минут они увидели отряд всадников в черной одежде. Их было около 50, одетых в глянцевые черные доспехи. Их шлемы были особенно внушительными, в форме черепов. Селин начала дрожать. Она прошептала: «Это дикие охотники. Каждый из них по крайней мере 5 го уровня. Самая опасная вещь у них – их баллисты. Каждая баллиста обладает невероятно разрушительной силой». Лидер черных наездников посмотрел на Линка и крикнул: «Эй, я слышал, что лорд Ферди должен прибыть лично. Это ты, молодой человек?» Линк посмотрел на человека, который кричал ему. Он был на пике 6 уровня. Кроме того, Линк обнаружил след темной энергии в их телах. Линк понял их происхождение. Он спросил: «Вы, последователи сталкера теней?» Эти наездники были эквивалентом святых рыцарей в зале сталкера теней. «Наш хозяин действительно сталкер теней. Лорд Ферди, ты не должен был приходить. Готовься». Мгновенно 50 всадников подняли свои арбалеты. «У вас есть последние слова?» — их лидер спросил Линка. Он не спешил атаковать. Ранее пламенный демон прибежал обратно в панике, крича, что лорд Ферди пришел и что все должны бежать. «Хах, разве это не просто 2 человека?» Их армия насчитывала более 15 000 человек. «Они напугаются 2 людей? Ну и шутка». Увидев 50 арбалетов, направленных на них, Селин с тревогой спросила Линка: «Что нам теперь делать?» Линк похлопал Селин по дрожащей руке, чтобы утешить ее, и сказал наездникам: «Ребята, вы слишком много треплетесь». В тот момент, когда он закончил говорить, в воздухе возникла вибрация. Внезапно черные всадники оказались в пространственной сфере. Это были пространственные кандалы Линка. На этот раз он не потратил много очков силы дракона, всего около 200. Против противников 6 уровня и ниже 200 очков силы дракона было более чем достаточно. В результате эти всадники не могли двигаться ни на дюйм. Они выглядели в точности как статуи. Единственный, кто мог противостоять ей, был лидер, последователь теневого сталкера. Внутри его тела темная энергия вибрировала, как будто он собирался использовать какое-то божественное умение, которым его наполнил теневой сталкер. Божественная сила действительно могла прорваться через пространственные кандалы Линка. К сожалению, этот человек был слишком медленным. Даже если бы вы обладали невероятным оружием, если бы вы двигались так же медленно, как улитка, вы в конце концов были бы раздавлены насмерть. Кристаллический кнут красного цвета появился и ударил по всадникам, аккуратно расставленным рядами. Бум! Кнут поразил их, и раздались звуки небольших взрывов. Эти последовательные взрывы длились около 3 минут, как бобы, которые лопаются на сковороде. Вскоре 50 всадников превратились в кровавый туман. Не осталось даже трупа. «Пойдем», — сказал Линк, используя свою пространственную энергию, чтобы расчистить путь. 2 невидимые силы, казалось, появились из ниоткуда, раздвигая кровавый туман и формируя прозрачный путь через него. Линк приказал кошмару продолжить путь к городу речной бухты. Он не возражал потратить время, потому что хотел, чтобы у врага было достаточно времени, чтобы собрать их силы, чтобы он мог уничтожить их одним выстрелом. Он также не боялся, что враг воспользуется шансом сбежать. Любой командир должен был сначала проверить силу противника, прежде чем выбрать побег. Она знала, что Линк могущественен, но в то время она все еще могла оценить силу Линка. Теперь сила Линка, казалось, обладала непостижимой глубиной, которую она не могла понять. Вскоре они увидели гостиницу города речной бухты на расстоянии. Линк чувствовал себя немного ностальгически. Давным-давно он провел здесь свои дни, сочиняя диссертацию по космосу и изучая магию. Те дни были такими беззаботными и мирными. Визг. Высоко в небе раздался зов грифонов, когда более тысячи темных рыцарей грифонов полетели к Линку, затмив небо черным. В город устремились бесчисленные солдаты, их было так много, что они были буквально бесчисленны. Звук тетивы разнесся по воздуху, когда на Линка обрушилась орда стрел. Наконец, один воин, полностью одетый в скелетоподобную броню, крикнул: «Убейте его, он всего лишь один человек». Линк угадал, враг не хотел убегать, скорее они решили собрать свои силы и бороться. Поскольку это было так, Линк был счастлив позволить им всем умереть здесь. Селин предупредила Линка: «Это командир, вон там». Маги начали атаку. Линк кивнул. Он направил палочку вперед и тихо сказал: «Пространственное заклинание. Гравитационная депрессия». Это заклинание немедленно поглотило 7000 очков силы дракона. Это было 70% от общего количества очков силы дракона Линка. Прозрачный шар вылетел из кончика его палочки и приземлился на землю перед ним. Свист. Внезапно в земле возникло углубление, образовавшее кратер шириной около 5000 квадратных футов. 5000 квадратных футов было пределом Линка для пространственных заклинаний. На этом расстоянии сила тяжести была увеличена в 100 раз. А-а-а. Это был звук перелома костей. Сначала он раздался от магов. Большинство из них были физически очень слабыми. Как только сила тяжести увеличилась в 100 раз, их тела стали настолько тяжелыми, что они не могли выдержать вес. Мгновенно они рухнули и были раздавлены насмерть. Следующими были грифоны. Они были первоначально около 300 футов в воздухе. Падая с этой высоты со скоростью, в 100 раз превышающей нормальную силу тяжести, воины на спинах были немедленно раздавлены в фарш. Остальных воинов и демонов тоже не пощадили. Все, кто был ниже 7-го уровня, немедленно рухнули на землю, их кости были сломаны, а мышцы разорваны. Их мозг уже растворился в гелеобразную жидкость. Деревья и здания вокруг них, на площади 5000 квадратных футов, также были превращены в щебень. Эффект этого гравитационного заклинания длился 5 секунд. Через 5 секунд Линк прекратил заклинание. Весь город стих. Среди всей крови и мяса один воин, одетый в черное, стоял на коленях на земле, поддерживая себя своим мечом. Он был еще жив, но его ноги были уже сломаны. Они не могли справиться с весом. Он испуганно посмотрел на Линка, и его тело неудержимо дрожало. Издалека раздалось несколько стонов. Линк оглянулся и обнаружил пламенного демона Фадора. Поскольку демон был больше, он почувствовал влияние гравитационного заклинания еще больше. Все его кости были уже сломаны, и он растянулся на полу, пытаясь оторваться от Линка. «Пытаешься сбежать?» — Линк спросил. Он направил свою палочку на демона, и заклинание «Вектор» было сотворено. Под влиянием заклинания «Вектор» демон полетел обратно к Линку. Незадолго до того, как демон достиг Линка, его тело было поймано заклинанием «Пространственные кандалы», поймавшие демона в ловушку на небольшом пространстве в 9 футах от кошмара. «Дорогая, пожалуйста, закончи», — Линк сказал Селин. «Конечно», — ответила Селин. Она вытащила свой большой мушкет и направила его между бровей пылающего демона Фадора. Медленно она нажала на спусковой крючок мушкета. Бум! Пуля вырвалась из мушкета и пробила мозг демона. Пылающий демон умер именно так. В конце концов, только командир остался в живых. Вдалеке еще было несколько счастливчиков, которые не попали под действие гравитационного заклинания. Это не имело значения. В любом случае, у них не было сил сражаться. Линк мог чувствовать, что его нападение ранее убило приблизительно 13000 человек. Командир изо всех сил пытался подняться с земли, но как только он двинулся, Линк применил заклинание «Пространственные кандалы» к командиру, прижав его к земле. Кошмар побежал вперед. Линк сказал командиру: «После смерти передай это сообщение Морфею. Ему суждено потерпеть поражение». Кошмар достиг командира, как только Линк закончил говорить. Он продолжал бежать вперед, попирая прямо на голову командира. Командир умер мгновенно. Призрачный преследователь Морфеус был легендарным экспертом 19-го уровня и пытался стать богом. Это была правда. Однако его физическое тело уже погибло. Если бы Морфеус не смог стать богом, он просто умер бы навсегда. Это был железный закон не только в Фирумане, но и в других местах всей пустоты. Поэтому, хотя Морфеус был очень силен, его сила все еще была ограничена. Самое главное, что Морфеус не мог двигаться вокруг себя и мог полагаться только на души, чтобы общаться со своими последователями. Поэтому Линк его не боялся. Линк продолжал медленно идти к городу. Еще через несколько сотен футов он нашел других воинов, одетых в черное, которые, к счастью, выжили. Их было не так много, чуть больше 30. Они не были сильными, самый высокий из них имел силу только 3 уровня. В тот момент, когда они увидели Линка, они начали отступать в панике. Даже когда они отступили, некоторые из них упали и начали ползти назад на четвереньках. Это была степень их страха. Линк посмотрел на них с презрением, но решил ничего не делать. Он сказал: «Потеряйтесь отсюда. Возвращайся к Дилонга и скажи королю Дилонга, что он скоро умрет». Воины не посмели поверить Линку, когда он сказал, что пощадит их. Однако, поняв, что он не предпринял никаких действий для атаки, они медленно поднялись на ноги. Увидев, что они в безопасности, они сразу же бросились бежать. Город опустился в гробовую тишину. После долгой паузы Селин спросила: «Это сила легендарного уровня?» Линк призвал кошмара вперед, и ответил Селин: «Это было заклинание, которое я обнаружил недавно. Я готов поспорить, что к тому времени, когда новость достигнет короля Дилонга, он немедленно решит покончить с собой». По этой причине Линк позволил солдатам уйти. Он хотел, чтобы они распространяли страх на юге. Этого было недостаточно, если бы он отпустил одного или двух, но из-за того, что 30 человек рассказали о том, как Линк уничтожил армию одним ударом, его репутация будет расти, и люди подумают дважды, прежде чем связываться с ним. На обратном пути Линк ускорил шаг. Через полчаса они вернулись в крепость. Глядя на небо, только начинало темнеть. Было около 5 часов вечера. Линк весело сказал: «Дорогая, сегодня ночью нам будут сниться сладкие сны в городе речной бухты». Вскоре после того, как Линк ушел, из-под обломков протянулась рука. Он схватился, расчищая камни и обломки, пытаясь вырваться наружу. Наконец из обломков вылез человек в черной мантии. Вот как, он сидел на земле, полностью истощенный энергией, и смотрел на голубое небо над лесом Гервент. Отдышавшись, он встал и встал на колени на землю, обхватив обеими руками грудь. Тихим голосом он молился: «О, повелитель теней, мой лорд, лорд Ферди теперь обладает силой легендарного уровня. Он разрушил наши планы». Через мгновение он услышал ответ в своей голове: «Возвращайся на юг и возьми все с собой. Жди. Сейчас в мире происходит много ужасных вещей. Давай воспользуемся этим шансом, чтобы они помогли нам разобраться с лордом Ферди». «Да, мастер», — мужчина в черном ответил, и он начал хромать обратно на юг. Глава 419. Кошмар герцога. Ветер свистел в ушах герцога Абеля. Он оказался в темном лесу. Запах гниющих трупов плавал по воздуху. В каждом углу, казалось, были глаза, которые смотрели на него. «Давай, давай». Легкий женский голос раздавался время от времени. Как будто это была мать, зовущая сына. Герцог Абель невольно шел к источнику голоса. Свист. Стрела внезапно вылетела на него. Он инстинктивно увернулся, и стрела пронзила его лицо, оставив глубокую рану и отняв часть бороды. Его сердце застучало быстрее. «Убейте его! Ах!» Впереди был хаос, крики, болезненные стоны и лязг оружия. Герцог Абель был шокирован. Он ускорился вперед. Он прошел мимо большого дерева и забрался на валун. Все стало открытым. Большое поле явилось перед ним. На поле сражались демоны и люди. Нет, это была не битва. Это была бойня. Демоны вырезали людей. Герцог Абель увидел, как пламенный демон Фадора схватил человека и откусил ему голову. Он увидел, как 2 пылающих демона Фадора схватили голову и ноги солдата и разорвали его на части в воздухе. Он также увидел, что Конорси, этот могучий воин, был весь в крови. Он убил много демонов, но был истощен. Суккуб подошел и хлестнул его, опрокинув его на землю. Суккуб не переставал хлестать. Каждый удар отрывал плоть, пока, наконец, Конорси не превратился в белый скелет. В последний момент герцог Абель увидел, как Конорси повернул голову. Он протянул руку к герцогу, умоляюще глядя: «Сэр, спасите меня». Сердце герцога Абеля дрогнуло. Конорси был его любимым генералом. Как он мог ничего не делать? С лязгом он обнажил свой меч и бросился к нему. Но затем, демон низкого уровня атаковал его. Он ударил его когтем по земле и наступил ему на голову, хрипя: «Ты называешь себя командиром? С такой-то силой, ты ничто. Ха-ха-ха, ты ничто. Ты мусор, неудачник». В оцепенении герцог Авель увидел, как демоны остановились. Они подошли, окружили его и раздались насмешки и презрение. «Убей его!» — раздался голос. Герцог Авиль почувствовал, как его ударили по голове. Его зрение помутнело, а сердце забилось еще быстрее. «Ах!» — герцог Авиль подскочил с постели. Волшебный светильник рядом с ним тускло светился слабым желтым светом. Он был в своей комнате. Это был сон. Герцог Авиль вздохнул. Он коснулся спины. Она была покрыта холодным потом. Хотя это был сон, бессилие все еще было в его сердце. Сон был такой реалистичный. Даже спустя долгое время он все еще был окутан этим чувством. Абель посмотрел на руки. На них было несколько мозолей от пера и меча. Они были худыми. Боевые искусства, мощь. Абель глубоко вздохнул. Не то чтобы он не хотел быть сильным. Когда он был молодым, он серьезно тренировался в течение 5 лет. К сожалению, у него не было таланта. Отодвинув одеяло в сторону, герцог Абель подошел к окну. Он уставился на крепость. Было уже за полночь, но в небе висела ясная луна, и вокруг крепости были факелы. Обзор был совершенно ясным. Из замка он мог видеть, что отверстие в первом слое стен уже было заполнено песком и усилено магией. Тела, разбросанные повсюду, были собраны и сожжены. Отсюда он мог видеть маленькую гору пепла на равнине за пределами крепости. Герцог Абель продолжал смотреть в оцепенении. Казалось, он видел бой с той ночи. Постепенно сцена смешалась с его сном. Он еще раз увидел эту бойню и увидел Конорси, который превратился в скелет и потянулся к нему. «Спаси меня, ты мусор!» «Ах!» Герцог Абель яростно покачал головой, спасаясь от этих иллюзий. «Если демоны вернутся, что мы можем сделать, чтобы остановить их?» Линк появился в мыслях герцога Абеля. «Мастер Линк может остановить их, но он всего лишь один человек. Что если его здесь не будет? Что если демоны предпримут внезапную атаку, пока его нет здесь?» Упав на землю, герцог Абель прикрыл лицо и сидел в тишине. Он хотел силы. Он хотел быть таким же бесстрашным, как Линк, и хотел стать таким же уважаемым богом войны, как Конорси. Но он не мог. Он стал командиром из-за его семьи. Он тщательно поддерживал баланс в армии и должен был защищать от подозрений своего старшего брата. Он так устал. «Если я буду силен, я не буду таким беспомощным. Я даже стану королем Нортона. Ах, как угодно. Это лишь мечта». Герцог Абель покачал головой. Его холодный пот высох, и он вернулся в постель. В ту ночь у него была бессонница. На следующий день герцог Абель был так же занят, как и раньше. Он должен был отремонтировать крепость, раздать награды за демонов в темном лесу, заняться военными делами, привлечь новых солдат, организовать ресурсы и многое другое. Работая днем и ночью, он был полностью измотан. Ночью он пошел отдыхать. Он уснул, как только он лег. «Давай, давай!» Этот голос матери появился снова. Снова появился тот же самый сон. Это была еще одна бессонная ночь. В течение следующих нескольких дней герцог Абель продолжал повторять этот сон. Он мог только наблюдать, как его солдаты были убиты. Он ничего не мог сделать. «Почему я продолжаю видеть этот сон?» Герцог Авиль начинал бояться ночи. Он ненавидел это чувство беспомощности. Но ночь всегда наступала. На этот раз герцог Авиль лежал в постели с широко открытыми глазами. Он был истощен, но слишком напуган, чтобы закрыть глаза. Он держал их открытыми, глядя на волшебный свет. Он боялся снова оказаться в этом сне. Внезапно раздался мягкий стук. Его голова кружилась, но он ничего не видел. Как только он подумал, что у него галлюцинации от усталости, тихий голос сказал: «Хочешь силы? Это кто?» Герцог Абель обернулся и увидел тень в своей спальне. В то же время он чувствовал запах чего-то ароматного. Когда он был молодым, он часто посещал город горячих источников, и у него была веселая жизнь. Он сразу понял, что это естественный аромат женщины. Пахло великолепно. Герцог Авиль расслабился. Несмотря ни на что, этот запах не мог быть от демона. Однако любой, кто появился в его комнате поздно вечером, не мог быть хорошим человеком. «Кто ты?» — он спросил. В то же время он коснулся рукояти меча. При любых признаках беды он достал бы его. «Не нужно так нервничать, герцог». Тень покачала головой. Ее голос был нежным и милым. Герцог Абель не был наивным. Он не был бы обманут такими банальными методами. «Переходи прямо к делу и раскрой свой мотив», — он зарычал. Как только он закончил, молочно-белый свет воссиял от тела женщины. Звездный свет наполнил всю комнату. Через несколько секунд золотые крылья выросли из спины женщины. «Ты ангел?» Герцог Абель не был в неведении. Он сразу узнал ее из виду. Женщина не ответила. Она подошла, тело мягкое, как змея, пока не подошла к герцогу Абелю. Она опустилась и посмотрела на герцога слегка острыми глазами. «Герцог», — пробормотала она, — «командир, несущий судьбу человеческой расы, не должен быть бессильным, иначе твой кошмар сбудется. Ты принесла этот сон?» Герцог Абель вдруг понял. Ангел сочувственно посмотрела на него. «Нет, это сцена из будущего. Однажды в будущем демоны вернутся. У нас есть легендарный маг. Нет, ему недостаточно. Назама, повелитель глубин, гораздо сильнее его. Вы командир. Абель, вы готовы нести ответственность за это будущее?» «Я». Интуиция герцога Абеля говорила, что что-то не так, но золотой свет, красивая женщина и гламурные крылья должны были быть настоящими. Сцены из его сна появились снова. В оцепенении он кивнул. «Я готов, конечно, но у меня нет силы. Бог благословит тебя силой, так же, как он благословляет своих священников. Открой свое сердце и прими его», — мягко сказал ангел. Святой Грааль появился в ее руках. Он был идентичен святому Граалю, который он видел раньше, и содержал светящуюся молочную жидкость. «Выпей это. Как только ты выпьешь это, ты будешь обладать сверхчеловеческой силой». Герцог Абель принял это. Он попробовал это и почувствовал тепло в жидкости. Это было только немного, но оказавшись в его рту, вся его усталость отступила. Он воодушевился. Все его сомнения исчезли, и он проглотил жидкость. Жидкость вошла в его живот. Он чувствовал, как его тело наполняется неописуемой силой. Это было похоже на огонь, пылающий в его кишке. Оно текло по всему его телу. Он чувствовал, что может разрушить все. Он посмотрел на ангела. Она медленно отступала, ее тело расплывалось. Ее голос раздался в воздухе. «Герцог, дорожи Божьим благословением и спаси человечество, уничтожь демонов. Помни о своих обязанностях». Герцог Авель глубоко вздохнул. Он поднялся и серьезно отдал честь угасающему свету. «Я не забуду свой долг. Я избавлю континент от тьмы и уничтожу любого, кто попытается остановить меня». Раздался смешок. Затем через некоторое время золотой свет исчез. Комната вернулась к нормальной жизни. Если бы не сила, пронизывающая его вены, герцог Абель подумал бы, что это еще один сон. Думая о своей силе, он снова посмотрел на свои руки. С мыслью, темно-красная аура стала видна в его руках. Почему темно-красная? Разве она не должна быть золотой? Как бы то ни было, сила реальна, и это все, что имеет значение. Подозрения герцога Абеля длились всего секунду, прежде чем радость обретения могущества взяла верх. Он думал о своем долге. «Да, демоны, уничтожь демонов. Я должен уничтожить всех демонов в темном лесу. Нет, не только в лесу. Все демоны в Фирумане, мои враги. Я уничтожу всю тьму. Боже, я тебя не разочарую». После этого Абель быстро подумал о своем брате, короле Леоне. «Леон просто неудачник. Он просто родился за несколько лет до меня, и он стал королем. Нет, я не могу смириться с этой судьбой». Глава 420. Новое заклинание. Отчаяние. 1. Башня мага Линка. День. Раздался тихий звук, и в руке Линка появился синий кристалл. Это был легендарный кристалл восполнения 10 го уровня. Это была награда Линка, полученная после завершения миссии по защите крепости Арида. Кроме этого, он также получил 800 очков Амни. Сейчас ему это было не нужно, поэтому он просто отложил их в сторону. Линк планировал использовать кристалл восполнения, чтобы перезарядить меч ярости короля драконов. Теперь он понял, что мощность кристалла была меньше, чем он ожидал. Он не мог ничего сделать с мечом, поэтому Линк решил отдать его Элла, Деве Истины. В последнее время Элла всегда была в башне магов Линка. Она была полна магических знаний, но у нее не было никакой силы. В башне магов она была обычным администратором книг. Очевидно, она не была удовлетворена этим. Через некоторое время после возвращения Линка Элла подошла к нему. Кроме того, что она передала ему записи, которые она недавно вычислила, она также выдала ему свой набросок чар. Волшебное снаряжение, нарисованное на нем, называлось кружочком заклинаний. Она объяснила: «Это может помочь мне приобрести способность читать заклинания. Я не могу сражаться, но это может помочь мне с зачарованием и алхимией». Линк был естественно рад помочь. На самом деле, он готовился вернуть Уэйнсу услугу и сделать ему волшебную марионетку из плоти. Но это было действительно хлопотно. Это была все повторяющаяся работа без чего-либо инновационного. Линк не хотел этого делать, но теперь у него был мощный помощник, который вызвался добровольно. Он явно использовал бы ее. Чтение заклинаний было простым. Линк завершил это за полдня. Закончив, Линк щелкнул кристаллу пополнения в обруч. Сверкала светло-фиолетовая окружность с Хория и Тория. Руны загорелись синим свечением. Алла надела ее на голову и вздрогнула. Она закрыла глаза, чтобы почувствовать это. Через несколько секунд ее рука неожиданно пошевелилась. На ее руке появилось полупрозрачное модифицированное силовое поле. Линк мог видеть, что это было поле разрушающей силы уровня 4. В области чар она была уже достаточно продвинутой. Однако Элла потребовалось 6 секунд, чтобы разыграть это заклинание. Она была слишком медленной. После прочтения заклинания Элла открыла глаза и слабо улыбнулась. Выход маны достаточно стабилен, и у него тоже достаточно энергии, достаточной для 235 полей разрушающей силы. После того, как я буду больше тренироваться, моя манипуляция значительно улучшится. Линк был вполне удовлетворен, но он был удивлен, что кристалл восполнения мог разыграть только 235 полей разрушающей силы. Это было слишком мало и, скорее всего, недостаточно. Он достал полупрозрачный кристалл восполнения. Это выглядело так же, как заклинание колдовства, но у него не было способностей пополнения. Материал тоже был низкого качества. Это был просто обычный эпический кристалл. Линк вставил силу дракона, и через 10 секунд кристалл покраснел. Это было похоже на кусок безупречного красного агата. «Попробуй это», — сказал Линк. «Кристалл восполнения из системной награды в какой-то момент будет израсходован. Нужна была замена. На данный момент легендарная драконья сила Линка была лучшим вариантом». Алла кивнул. Она сняла обруч и легко вытащила синий кристалл. Затем она щелкнула новым красным кристаллом. Надев кружок на голову, она произнесла еще одно заклинание. Возможно, она уже привыкла к этому. На этот раз понадобилось 4 секунды, чтобы заполнить поле разрушающей силы. Она тщательно подумала о разнице. Мощность устойчива и ее легче контролировать, чем синий кристалл. Этого достаточно для 257 полей разрушающей силы. А, значение увеличилось, Линк растерялся. Синий кристалл очень силен, но он нестабилен. Я не могу все это контролировать и тратить не менее 90% энергии на чтение заклинаний. Твоя сила кажется более устойчивой и нежной. Я теряю меньше 10%. Понятно. В таком случае я вытесню энергию из синего кристалла и перезаряжу его. Изгнать силу было довольно просто. Он просто использовал его, чтобы зарядить меч ярости короля драконов. Линк положил кристалл в рукоять меча. Как только они соприкоснулись, кристалл начал светиться. Затем меч загудел, и в него лились клочки синего света, заставляя руны течь. Динь, динь, динь, динь. Четкие звуки исходили от меча, когда он перезаряжался. Кольца из плотной чешуи дракона открывались и закрывались от кончика меча до рукояти. Наконец, из глаз двух драконов на рукояти раздался еще один звон и красный дымный свет. Линк проверил информацию о мече. Произошли некоторые изменения. Ярость короля драконов, пламя пылающего гнева, тихий мир, легендарный уровень 12, статус, полугерметичный, текущий прогресс снятия печати, 13%, эффект 1. Введите 1200 очков силы дракона, чтобы активировать ярость короля драконов. В этом состоянии сила заклинателя умножается на 12, а скорость умножается на 6 в течение 2 секунд. Эффект 2. Сила всех заклинаний увеличивается на 750%. Эффект 3. Безграничная острота. Клинок достаточно острый, чтобы прорезать любой твердый предмет и даже заклинание. Эффект 4. Все атаки могут активировать эффект дистанционной атаки. Дальность атаки составляет 885 футов. Его сила составляет 10% от атаки игрока. Примечание. Только сильнейшие имеют право забрать меня. Его свойства были примерно на 10% сильнее, чем раньше. Это было неплохо. После зарядки меча синий кристалл в руке Линк стал бесцветным. Это был очень редкий кристалл пополнения высокого качества. Линк начал добавлять в него силу дракона. На этот раз он чувствовал, что кристалл похож на бездонную яму. Он продолжал добавлять силу дракона, пока не иссяк, но кристалл все еще не был полон. Он немного отдохнул, прежде чем продолжить. После добавления 13000 очков силы дракона кристалл наконец стал красным. Алла взяла и попробовала его. Затем она сказала: «Сила внутри этого кристалла достаточно для того, чтобы разыграть более 1600 полей разрушающей силы 4-го уровня. Я могу использовать его без проблем». «Замечательно», — Линк усмехнулся. «Я помог тебе, так что теперь ты должна помочь мне». Он вынул толстый свиток. «Смотри, это марионетка из плоти, которую я разработал. Материалы там, все уже готово. Теперь работа зависит от тебя. В это время я просмотрю твои заметки». Алла хлопнула себя по лбу, потеряв дар речи. «Мне было интересно, почему вы так хотели помощи, даже забыли про другие задачи, чтобы сделать этот обруч для меня. Вот чего вы ждали. Хорошо, я сделаю это». Она посмотрела на дизайн. Через несколько минут она сказала: «Это интересная магическая марионетка, и у меня есть много теорий, о которых я не знаю. После ее завершения я стану экспертом в управлении кольцом для произнесения заклинаний». Алла был очень прямым человеком. Так как она решила сделать это, она не тратила впустую время. Успешно закончив это, Линк выдохнул с облегчением. Он тоже не тратил время попусту. Взяв результаты Алла, полученные ранее, он подошел к окну, чтобы внимательно прочитать их. Основа расчетов Алла была в основном такой же, как и у Линка. Одна часть была данными для объединения божественного оружия, другой был пространственный тезис Линка. Тем не менее, они были разными людьми и поэтому имели разные способы мышления. Их расчеты были, естественно, иными. Линк достал свои заметки для сравнения. Он чувствовал, что перед его глазами была сияющая золотая гора. Все, что он должен был сделать, это взять свою лопату и копать. Что еще можно было сказать? Он сразу же погрузился в это. Разные взгляды и мысли быстро вдохновили Линка. При поддержке силы дракона он смог поддерживать свое чрезвычайно сфокусированное состояние. Его рука летела по свитку, когда он рассчитывал. День пролетел вмиг. Пространственный тезис Линка развился очень быстро. Когда он работал с королевой красных драконов, он почти достиг предела, но теперь он продвинулся еще дальше. Однако на этот раз он не забыл о еде и сне. Через 7 часов он опустил свиток. Вздохнув, он остановился. Он повернулся, чтобы посмотреть на Элла. Поскольку она была бессмертна, она совсем не чувствовала усталости и все еще была сосредоточена на волшебной марионетке. Линк не побеспокоил ее и вышел из волшебной комнаты. Было только 4 часа дня. Город был еще очень оживленным. Линк подошел к окну и посмотрел на стрельбище на расстоянии. Ланни и Селин были вместе. Еба, казалось, с энтузиазмом обсуждала методы стрельбы с Селин. Линк улыбнулся, увидев это. Через мгновение он вернулся в комнату для наложения чар и начал создавать детали модификаций для огнестрельного оружия Селин. Ночью Линк, наконец, вернулся в комнату, и у него было мгновение близости с Селин, прежде чем они уснули вместе. На следующий день они занялись своими задачами. Поскольку он поднялся до легендарного уровня, он вызвал большой переполох на всем континенте, особенно с волшебниками. Бесчисленные маги со всех концов поспешили к Ферде. Все они надеялись получить совет от легендарного мага. Даже если бы они не могли стать студентами, стоило бы просто услышать несколько слов. Конечно, путешествие заняло время, а они еще не прибыли. Пока что эти дни были мирными. Это было самое счастливое время с тех пор, как он приехал в Ферде. 10 дней спустя волшебная марионетка Элла была близка к завершению. Пространственный тезис Линка также стал совершенно другим. В это время Элла иногда приходила к нему. Она всегда смотрела на Линка со странным выражением, как будто он был странным существом. Теперь она снова подошла, тихо стоя позади Линка. Он рассчитывал критический шаг в данный момент. Через некоторое время он внезапно записал чистую структуру маны. Глубоко вздохнув, он опустил перо. Все эти дни усилия наконец-то осуществились. Он создал совершенно новое пространственное заклинание. Это был практически монстр. Голос Алла донесся сзади. «Линк, я все больше и больше сожалею о том, что отказалась от своей силы, чтобы стать бессмертной. Я потеряла шанс лично испытать эту мудрость». Линк усмехнулся. «Все возможно. Даже бессмертие может быть обращено вспять. Ты оказала мне большую помощь, чтобы я смог создать это заклинание. Много вдохновения пришло из твоего тезиса, так как насчет того, чтобы назвать это заклинание, в самом деле?» Счастливо спросила Элла. «В самом деле, тогда назовите его. Отчаяние». Глава 421. Новое заклинание. Отчаяние, 2. Когда Элла произнесла имя заклинания, игровая система высветила сообщение через видение Линка. Отчаяние. Легендарное заклинание 10 го уровня. Магия дополнительных атак. Стоимость 500 баллов. Самый большой диапазон 3000 футов. Эффект. Всякий раз, когда активируется отчаяние, внутри локации заклинателя появляется складчатая пространственная сфера. Через сферу атаки заклинателя могут изменяться в размерах. Диапазон может быть до 1000 футов и может изменяться до 3 раз. Примечание. Насколько глаз может видеть, все станет страной отчаяния. Это заклинание было не только кристаллизацией экстремального разума. Это было больше похоже на боевое искусство. С этим заклинанием все заклинания Линка могут быть усилены. Диапазон его атак значительно увеличится. Его методы также усилятся. Никто не мог предвидеть его ходы. Другое сообщение промелькнуло у него в голове. Игрок создал легендарное заклинание 10 го уровня. Очки Омни плюс 200. Это было здорово. Теперь он набрал 1000 очков Омни. Линк был счастлив, закончив это заклинание. Он сразу же начал испытывать свою силу. Используя его разум, прозрачный шар шириной 20 сантиметров появился на конце меча ярости короля драконов. Это было чрезвычайно прозрачно и содержало легкий черный водоворот, который продолжал вращаться. Как ни странно, где бы вы ни стояли, водоворот, казалось, всегда был лицом к ним. Линк атаковал сферу отчаяния мечом. Половина меча завязла внутри него, и только нижняя половина была открыта. В то же время еще один из того же меча появился в 30 футах. Наконечник ярости короля драконов, который исчез, теперь снова появился в этом шаре. Отчаяние. Еще один шар появился над кончиком меча. Он ударил мечом, и он снова исчез. В то же время рядом с Линком появился еще один маленький шарик. Кончик меча пронзил всего 2 фута от лба Линка. Так что теперь рукоять меча была в руке Линка, тело находилось в 30 футах от него, и наконечник повернулся, указывая на Линка. На первый взгляд казалось, что меч был разрезан на 3 части шариками. На самом деле, это все еще было нетронутым. Он только что прошел пространственное складывание в маленьких шарах отчаяния. Это было только случайное применение заклинания отчаяния, но уже показывало, насколько это ужасно. С этим заклинанием Линк мог атаковать с любого направления. Чтобы заблокировать его атаку, врагу пришлось мгновенно построить пространственный барьер. Иначе, даже если они были окружены силовыми барьерами, если они не могли нарушить пространство, Линк мог нанести удар прямо в их щит и убить их одним движением. Алла изучила маленький шар и оставила комплимент. Конструкция очень устойчива. У нее также есть хорошие механизмы защиты от столкновений. Таким образом, тебе никто не будет ровней. Линк убрал меч и отменил сферу отчаяния. Посмеиваясь, он сказал: «Это заклинание может дать мне абсолютное преимущество в бою один на один. Но если будет больше врагов, мне все равно придется бежать». Несмотря на его слова, он все еще был счастлив. Повернувшись к столу зачарования, он увидел на нем тело, уже похожее на живое существо. «Уже сделано?» – спросил он с улыбкой. «Почти готово. Есть еще некоторые детали, которые нужно усовершенствовать. Знаете, я не очень знакома с мужским телом». Линк все понял. Он подошел к столу и изучил волшебную марионетку. По просьбе Уинса волшебная кукла была сделана похожей на надежного и слегка выветренного мужчину средних лет. Это было слишком раздражающе, чтобы имплантировать волосы на теле, поэтому волшебная марионетка была лысая и имела безволосое тело. Многие тонкие или бесполезные детали, такие как текстура кожи, пупок и многое другое, были затушеваны. Что касается мужской части тела, все было на месте. Алла даже сделала его чрезмерно большим. Видя это, Линк усмехнулся. «Уинс определенно поблагодарит тебя». Алла пожала плечами. «Может быть, темные эльфы все маленькие. Мне они не очень нравятся». Линк продолжил расследование. На этот раз, вместо того, чтобы смотреть снаружи, он изучал внутренние детали. После проверки он был доволен. «Нет больших проблем, но некоторые из сенсорных рун должны быть более концентрированными, такие как кончики пальцев, язык и губы. Это значительно улучшит пользовательский опыт». Она сделала исправление, как он и сказал. Линк был мужчиной, поэтому он явно знал характеристики мужского тела. Его мыслительный процесс был намного быстрее, чем раньше, поэтому его зачарование быстро прогрессировало. Через час он усовершенствовал все детали этой марионетки из плоти. В конце концов, он все еще не был удовлетворен. Его перфекционистские привычки начали развиваться, и он решил добавить все ненужные детали. Он даже создал кожу с чрезвычайно реалистичной текстурой. Конечно, он все еще игнорировал волосы на теле. Это было слишком сложно и совсем не нужно. После того, как он все исправил, Алла посмотрела на него и пожала плечами. «Теперь это ничем не отличается от реального тела. Он определенно будет вам благодарен. Ха-ха, я его должник. В конце Линк специально создал пространственное кольцо и поместил волшебную марионетку внутрь. Он также оделся и сказал: «Алла, я пойду, найду его. Мои записи на столе. Можешь продолжить обучение». Услышав это, глаза Алла прояснились. «Конечно, я не могу ждать». Линк взял пространственное кольцо и покинул башню магов. Теперь он был лордом и имел высокий статус. Если бы люди узнали его снаружи, они бы остановились поклониться. Это было хлопотно. Если бы его видели простые люди, он, вероятно, тоже оказался бы в окружении. Поэтому, пройдя некоторое время по коридору, Линк использовал пространственный прыжок. Вспыхнул белый свет, и он появился на крыше какого-то дома за 1000 футов. Через полсекунды снова вспыхнуло, и он оказался за городом. Здесь он закрыл глаза. Он наклонил голову и принюхался. Через несколько секунд Линк почувствовал знакомый запах с северо-запада. Все еще в том же месте, Линк поспешил в пещеру. Он чувствовал существование Уэйнса, потому что Линк был очень чувствителен, а также потому, что Уэйнс не скрывал своей силы. Иначе Линк не смог бы почувствовать что-либо на этом расстоянии, независимо от того, насколько он чувствителен. Пригороды Ферди были теперь заполнены сельскохозяйственными угодьями. Время от времени встречались деревни. Чтобы избежать паники среди фермеров, Линк выбрал бы самое отдаленное место. Если бы он не мог избежать этого, он использовал бы пространственный прыжок. Опаленный хребет был недалеко от моря. Линк прибыл в пещеру чуть более 10 минут спустя. Он посмотрел налево и направо, но не смог найти Уэйнса. Почувствовав его ауру, Линк подошел к пещере. «Старик, проснись», — дразнил его Линк. «Дай мне поспать еще немного». Уэйнс не двигался. «Я принес тебе подарок». Линк вынул пространственное кольцо. Костистая рука потянулась к нему. «Дайте-ка подумать». Линк передал пространственное кольцо, осторожно надев его на палец. Примерно через 5 секунд раздался свист. Уэйнс закричал: «Ты закончили его». Его голос всегда был монотонным, но теперь в нем был легкий тремор. Линк усмехнулся. «Почему бы тебе не опробовать его?» «Конечно, я так долго ждал». Уэйнс выпрыгнул из песка. Примерно через 3 минуты из пещеры вышел лысый мужчина средних лет. Не заботясь о том, что он голый, он подошел на пляж и глубоко вздохнул. Ах, запах океанского ветра. Затем он неуклюже побежал к морю. Он попробовал глоток морской воды и выплюнул ее. Горькая морская вода. Я давно этого не чувствовал. После этого он сел на землю. Игнорируя присутствие Линка, он начал мастурбировать. Через некоторое время он посмотрел на Линка. Неплохо. Намного лучше, чем у меня было раньше. Я сейчас же хочу найти девушку. Это было понятно. Оденься, и мы пойдем гулять по пирсу. Нет проблем. Уэйнс накинул свою одежду и встал. Он и Линк шли к оживленному пирсу поблизости. Уэйнс поначалу еще не привык к этому телу и шел очень медленно. Пройдя пару сотен футов, он с ним познакомился и ничем не отличался от других. Они болтали на дороге. «Я слышал, как рабочие говорят, что ты стал легендарным волшебником. Я не верил в это, но теперь я вижу, что это правда. Твоя сила немного странная. Она как у дракона». Линк усмехнулся. «Это действительно сила дракона, и я познал ее по чистой случайности. Как насчет тебя? Я вижу, что ты тоже стал сильнее». Уинс был на уровне 7, но теперь его мана достигла уровня 8. Он кивнул, но на его лице не было радости. «Дело плохо», — пробормотал он. «Боюсь, что-то случилось с Фируманом». Уинс жил более 1000 лет. Никто не был более осведомленным, чем он, и он сразу почувствовал, что что-то не так. Линк ничего не скрывал. Он рассказал обо всем, что произошло в долине драконов и на золотых равнинах. В конце он сказал: «Это был заговор изгнанного бога». По его словам, если трещина продолжит расти, Фируман не проживет и 20 лет. «Это большая проблема». Глядя на Линка, Уинс спросил: «Тогда ты должен был получить приглашение изумрудного круга, верно?» «Да, я пойду в долину драконов через 30 дней. «Это хорошо. В истории было много подобных бедствий, но изумрудный круг решил их всех. В этот раз все должно быть так же. Ах, моя жизнь только началась. Я не хочу закончить через 20 лет». Они быстро прибыли на пирс. Он полностью трансформировался. Многие здания простирались в сторону выжженного города. Еще через несколько лет он будет связан с городом. Бизнес процветал тут и там. Были гостиницы, рестораны, бордели, казино и многое другое. Торговцы, искатели приключений и туристы со всего мира шли туда и сюда, сходясь на пирсе. На улицах можно было увидеть все расы. Они нашли стильный ресторан под названием «Свежие и красивые морепродукты» и вошли внутрь. «Испытай язык, который я улучшил специально для тебя. Можешь распробовать все деликатесы в мире». Я проголодался уже от одного запаха. Уинс рассмеялся от души. Двое сели у окна. Линк был готов позвать официанта, но Уинс внезапно схватил его за руку. «В чем дело?» Линк вздрогнул. «Посмотри на этого парня. Не пялься. Просто взгляни». Линк посмотрел. Там он увидел молодого человека, который беседовал с красивой девушкой. Мужчина был довольно красив, но у него не было сильной ауры. Вероятно, он был просто обычным богатым парнем. Единственной характеристикой было кольцо на пальце. Оно казалось странным, но он не мог сказать, что именно было не так. Посмотрев в сторону, Линк тихо спросил Уэйнса, что случилось. «Я не уверен, это всего лишь предположение», — тихо ответил Уэйнс. «Посмотри на его кольцо. Я видел такое 800 лет назад. В то время оно принадлежало легендарному магу высших эльфов». Глава 422. Все влюбленные эксперты. Чтобы не вызывать подозрений, Линк заказал у официанта еду. Это место было довольно далеко от опаленного города, и он наложил заклинание невидимости на свою мантию ассасина. В ожидании еды Линк щелкнул пальцами и активировал небольшой звукоизолирующий барьер. Уинс начал описывать кольцо молодого человека. «Слишком далеко, я не могу понять, является ли это точной копией или настоящим кольцом. 800 лет назад это кольцо называлось «Скрытая печать Гивилла». Оно использовалось для маскировки. Оно не только полностью покрывало ауру, но также могло копировать чужую ауру маны. Почему он сделал это кольцо?» Линк спросил с любопытством. «Он был вором», Уинс сказал. «Да», Линк нахмурился. «Пожалуйста, объясни». Это было занятно, когда легендарный маг захотел вдруг стать вором. Очевидно, маг Гивилл заключил пари со своим другом, что он может проникнуть в долину драконов и украсть что-то из спальни королевы красных драконов. Затем он сделал эту скрытую печать и провернул это. Что еще более важно, он действительно преуспел. Драконы были в ярости, думая, что Гивилл унизил их королеву. Чтобы разрешить это, королева высших эльфов извинилась лично. Официант принес немного алкоголя. Уинс быстро налил себе чашку и опустошил ее. Он вздохнул с удовлетворением. «Вот это вкус жизни!» Линк был заинтригован. Он продолжал спрашивать, что именно украл Гивилл. «Не знаю, но это было большое событие. Я жил в подземном дворце у моря и видел своими глазами, как 200-футовый дракон летел к острову Рассвета. Так, Гивилл был даже заключен в тюрьму королевы высших эльфов в течение 10 лет из-за этого, и королева продала его скрытую печать. Я однажды видел ее на черном рынке». Линк заинтересовался этим молодым человеком. Он хотел знать, было ли кольцо у того мужчины настоящим или нет. Если бы это была подделка, не было бы никаких проблем. Но если это было реально, он определенно был в Ферде по особой причине. Он не мог встревожить этого человека, потому что не знал, насколько могущественным может быть человек с легендарным кольцом. Немного подумав, Линк протянул руку и сформировал круг большим и указательным пальцами. Он направил свою силу, и свет между его пальцами исказился. Линк посмотрел на свои пальцы. В нем появился образ молодого человека. Его движение было скрыто, и никаких силовых волн не появилось. Даже Уэйнс, сидящий напротив него, ничего не заметил. Это было небольшое достижение Линка после создания заклинания отчаяния. Молодой человек также ждал, когда официант принесет еду. Он забавлялся, заставляя девушку хихикать. Линк не нашел ничего интересного и отменил заклинание. Официант принес еду только тогда. Это был вкусный бульон из каракатицы. Уинс почувствовал запах и глубоко вздохнул. «Сколько же лет прошло? Я должен хорошо поесть сегодня». Он проглотил молочный бульон, прежде чем снова вздохнуть. «Мой язык тает. Это величайшее наслаждение жизнью». Услышав это, Линк улыбнулся. Он знал, что у Уинса нет денег, поэтому он бросил ему выпуклый мешочек. «Вот, денег внутри достаточно, чтобы ты хорошо жил в течение еще нескольких дней. Если тебе интересно, можешь прийти в мою башню магов после этого. Хех, ты меня хорошо знаешь». Уинс выпил еще один глоток и взял золотые монеты. «Я тебе помогу». С этим он встал. «Что ты делаешь?» Линк не понял. Уинс ухмыльнулся. Не объясняя, он подошел к этому молодому человеку. Придя туда, он улыбнулся девушке напротив красивого молодого человека и спросил: «Мисс, можно мне поужинать с вами?» «Эй, что ты делаешь?» Молодой человек нахмурился. Уинс проигнорировал его и продолжал пристально смотреть на девушку. Линк приготовил ему одежду. Хотя материал был тонким, он был дорогим черным бархатом и явно носился высшим классом. Его темперамент был зрелым и устойчивым. Это было чрезвычайно эффективно с дамами. Как и ожидалось, девушка не только не расстроилась, она даже выглядела заинтересованной. «Но я вас не знаю», — сказала она. Уинс улыбнулся. Он внезапно протянул руку, которая была за его спиной. Теперь в его руке была роза из чистого золота. «Меня зовут Уинс. Как тебя зовут, мисс?» Он был мастером чар, примерно того же уровня, что и Линк. Созданная им роза была реалистичной и красивой. Это мгновенно загипнотизировало девушку. «О, меня зовут Анна». Девушка продолжала смотреть на розу. Она была не просто красива, она была из чистого золота. «Тогда, Анна, теперь мы знакомы. Могу ли я пригласить тебя поужинать со мной, ММ?» Она посмотрела на молодого человека с некоторым колебанием, но нерешительность длилась всего 3 секунды, прежде чем она улыбнулась и сказала: «Хорошо». Молодой человек не мог поверить в это. «Эй, Анна, как ты можешь так поступить?» Анна грустно вздохнула. «Бороти, мы встретились просто по стечению обстоятельств. Теперь меня больше интересует этот джентльмен. Ни один мужчина не мог бы стерпеть, чтобы его девушку забрали. Эй, старик, ты нарываешься». Уинс покачал головой. «Нет, нет, это собственный выбор Анны. Я уважаю ее выбор. Если она не захочет, я не заставлю ее». Пока он говорил, он вручил розу Анне и улыбнулся. «Это для тебя, красавица». Девушка мило улыбнулась. «Спасибо». Уинс протянул руку, и она схватила ее. Они проигнорировали молодого человека и повернулись, чтобы уйти. Когда они прошли мимо Линка, Уинс тайно сделал жест рукой. У него было 2 значения. Во-первых, мужское кольцо реально. Нужно быть осторожным. Второе, эта девушка очень хороша. У меня есть компаньон на сегодняшний вечер, так что можешь не беспокоиться обо мне. Линк кивнул, и Уинс прошел мимо него с веселой улыбкой. «У меня есть особняк в опаленном хребте», — сказал он мягко. «Там не хватает ответственной женщины». Этот бессовестный парень оказался экспертом во флирте. Линк сделал вид, что ничего не слышал, и продолжал наблюдать за молодым человеком. Мужчина глубоко вздохнул и сел. Он выпил немного вина, а затем вышел. Линк не двигался. Его заклинания теперь могли достигать 1000 футов. Даже если человек вышел из ресторана, он все равно мог следовать за ним. Он наблюдал, как мужчина вышел на улицу и посмотрел налево и направо. Через некоторое время он, казалось, заинтересовался другой девушкой и подошел поболтать. Через некоторое время он держался за руки с девушкой и вернулся в ресторан. «Лили, ты прекрасна, как звезды на небе», — похвалил он девушку. «Когда я впервые увидел тебя, весь мой мир прояснился. Эта девушка была еще более невинна, чем Анна, и покраснела от восхвалений. Казалось, она никогда не заходила в ресторан высокого класса. Войдя, она осторожно огляделась. Садясь, мужчина начал рассказывать ту же шутку, что и Анне. Девушка по имени Лили хихикала. Линк понял, что мужчина что-то планирует, и девушка будет его прикрытием. Тем не менее, он был человеком, который смог получить кольцо легендарного мага. Зачем ему маскироваться и приходить в Ферде? Линку было любопытно. Он наслаждался своей едой, наблюдая за ним. Примерно через полчаса этот мужчина уже влюбился в Лили, и они начали кормить друг друга. Хорошо, они начали целоваться. Этот парень тоже был экспертом в любви. Через некоторое время он ушел с девушкой. На этот раз Линк последовал за ним. Молодой человек привел девушку за покупками. Пройдя немного, он вошел в ателье, чтобы купить девушке одежду. Затем они пошли к ювелиру и купили подходящие аксессуары. Он транжирил, как будто он сам был сделан из денег. Когда они покинули ювелира, Линк мог сказать, что девушка уже полностью влюбилась в мужчину. Она смотрела на него глазами, полными удивления, и назвала его «Мой дорогой Уолли». Да, молодой человек ранее называл себя Бороти. Теперь он был Уолли. Очевидно, Уолли тоже был псевдонимом. После этого девушка привела Уолли в свой дом. Линк последовал за ним, очевидно. Родители девочки были местными фермерами и жили обычной жизнью. Уолли достал 50 золотых монет, и они были мгновенно очарованы, позволив своей дочери быть с этим мужчиной. Не теряя времени, Уолли сел в карету и поехал в опаленный город. Он утверждал, что у него был особняк в опаленном хребте. Он был довольно быстрым учеником. Линк просто хотел знать, почему этот человек прошел через все эти неприятности, просто чтобы усадить девочку в карету. Следуя за ним все это время, он выяснил навыки этого человека. Он был довольно могущественным. Судя по его шагам, он, вероятно, был вором 6 уровня. Кто-то вроде него не мог угрожать опаленному хребту. В этом случае Линк решил не нападать на него. Он последовал за ним, чтобы посмотреть, что может сделать этот человек. Глава 423. Покровитель, ночь, опаленный хребет. Карета молодого человека медленно катилась в опаленный город. Она продолжала идти вперед и, наконец, прошла за внутренние городские стены. Естественно, Линк последовал. Уже было поздно, около 7 вечера. Чтобы не беспокоить Селин, Линк телепортировался в главную комнату башни магов. Селин сидела в пижаме. Она свернулась калачиком и без интереса читала книгу. Видя, как вошел Линк, она лениво отложила книгу и сказала: «Алла сказала, что ты пошел искать Уэйнса. Как все прошло?» Линк усмехнулся. «У него все отлично. Одевайся. Я отведу тебя посмотреть что-нибудь интересное». Селин было скучно. Она схватила свою одежду, и через несколько секунд она уже была одета. «Пошли». Линк взяла ее за руку и снова активировала пространственный прыжок. Мгновение спустя они оказались на чердаке таверны опаленного хребта. Чердак был очень маленьким, и никто не жил на нем. Пол был покрыт пылью. По углам была паутина. Заклинание чистки. Линк слегка взмахнул палочкой. Раздался свист, и пыль и паутина исчезли. Затем Линк присел перед окном. «Подойди», — загадочно сказал он. «Видишь карету там внизу?» Селин была заинтригована Линком. Она подкралась и присела рядом с Линком. Оглядевшись, она увидела черную карету, медленно приближающуюся к гостинице. Ничего необычного, Селин не поняла. В опаленном городе было много таких карет. Линк усмехнулся и сказал: «Я не знаю, о чем думает этот вор. Он обманул девушку, купил ей одежду и украшения и привел ее до самого опаленного хребта». Селин была еще более заинтересована. «Это странно. Таким образом, эти двое присели на корточки в чердаке таверны, наблюдая за проездом экипажа. Карета остановилась у входа в гостиницу. Первым спустился красивый юноша. Он переоделся в красивый черный парадный наряд. Выйдя, он протянул руку и помог девушке выйти из кареты. Видя это, Селин прокомментировала: «Какой красивый молодой человек, его сложно не заметить». Линк усмехнулся. Ему придется преподать этой девушке урок, когда они вернутся. Но его внимание вернулось к молодому человеку. Теперь, глядя на него, Линк был слегка шокирован. «Странно», – прошептал он. «В чем дело?» Селин чувствовала, что мужчина и женщина привлекательны, но она не могла понять, что случилось. В опаленном городе было много таких людей, как они. «С этим человеком что-то не так», — объяснил Линк. «Раньше у него не было никакой ауры, он был как обычный человек, но теперь посмотри». Услышав это, Селин успокоилась и прочувствовала ауру мужчины. Через несколько секунд она тоже нахмурилась. «Я чувствую, что он маг очень сильный, он по крайней мере 5 уровня». Мужчине, казалось, было всего 23 года. Если кто-то такой молодой мог бы быть на 5 уровне, он мог бы считаться главным гением в Фирумане. Конечно, исключая Линка. Это было не все, что шокировало Селин. Она продолжила: «Его аура замаскирована. Если бы ты не знал это заранее, смог бы ты заметить разницу?» Линк покачал головой. «Не смог бы. Если даже ты не можешь найти недостаток, то другие маги определенно не могут. Он замаскирован под волшебника, чтобы проникнуть в башню мага». Селин сделала вывод: «Это возможно, но это всего лишь предположение. Давай продолжим наблюдать». Теперь мужчина и женщина вошли в гостиницу. Линк произнес пространственное искажение и сфокусировал один конец на окне мансарды. Другой конец последовал за молодым человеком. После этого Линк положил на пол коврик. «Давайте следить за ними». Селин села рядом с ним, опираясь на его руки. В проекции на окне молодой человек заплатил деньги, снял комнату на третьем этаже и привел ошеломленную девушку в комнату. Оказавшись внутри, он закрыл дверь. Вор, казалось, почувствовал облегчение, и он начал говорить с девушкой. Линк не мог слышать их голоса через заклинание, но он мог расшифровать содержание, читая их губы. Пока он смотрел, его брови нахмурились. «Что он говорит?» Селин спросила. Вор сказал, что завтра в опаленном хребте будет небольшое собрание магов. Он собирается взять с собой девушку. Он сказал, что хочет изучать магию и что он знает мага по имени Эдмунд. Он хочет, чтобы девушка доставила ему удовольствие и убедила Эдмунда позволить ему войти в башню магов, чтобы учиться. Селин нахмурилась. Как он убедил ее сделать это? Линк пожал плечами. Деньги, угрозы и некоторые милости. Этот вор очень подлый, а у девушки слабый характер. Именно этим он и пользуется. Селин была в ярости. Я хочу выстрелить ему в лицо. Линк махнул рукой. Не теряй терпения. Раз мы его обнаружили, он получит свое. Но прямо сейчас я хочу знать об Эдмунде. По словам вора, этот Эдмунд находится в моей башне магов, и он занимает какую-то должность. Ты знаешь его? Селин глубоко задумалась. Через некоторое время она неуверенно сказала. Возможно, я слышала это имя раньше. Дайте-ка мне подумать. О, я думаю, что он волшебник низкого уровня. Я думаю, что он регистратор в башне, отвечающий за учеников. Слышала, что ему действительно нравятся девушки, особенно девственницы. Однако он еще ничего плохого не сделал. Я очень занята, поэтому не обращала на него внимания. Ясно, сказал Линк. Он посмотрел на молодого человека и сказал. Он, вероятно, хочет проникнуть в башню магов, чтобы украсть что-то. Но у меня там нет ничего, кроме некоторых книг низкого уровня. Зачем вору 6-го уровня с легендарным кольцом что-то у меня красть? Селин потеряла дар речи. Она посмотрела на Линка. У тебя очень много драгоценных вещей. Ты не знал, что после того, как ты прославился тем, что стали легендарным магом, известие о тебе распространилось по всему континенту. Многие маги пришли, желая изучать магию у тебя. Да неужели? Линк почесал голову. Это было невероятно. В эти дни он сосредоточился на своем пространственном тезисе и не обратил внимания на окружение. Конечно, и башня магов не пуста, как ты сказал. Внутри много ценных вещей. Не обращая внимания на все остальное, одни только твои магические записи бесценны. Самый талантливый вор пришел украсть их, но ты просто бросаешь их на столе. Я должна убирать их за тобой каждый день. О, но они не смогут прочитать это. О, они просто продадут их. Да, Линк осознал свою ошибку. Теперь он был известным магом на легендарном уровне. Даже его одежда и посуда могут быть проданы за целое состояние. Если кто-то действительно украл его записи, это может стоить целого города. На самом деле, заметки были не очень важны для Линка. Все его знания глубоко укоренились в его сознании. Записки были просто дополнительной помощью, и поэтому он упустил из виду их ценность. Думая об этом, у него внезапно возник другой вопрос. Этот вор довольно-таки средненький, но его кольцо, нет. Я не знаю, откуда он его взял. Может быть, у него есть покровитель, какой-то важный маг. Селин догадалась. Линк думал об этом. Такое возможно. Если этот человек существует, он должен быть нашим врагом. В противном случае ему не пришлось бы этого делать. Он может просто прийти и найти меня. Может, поймаем его прямо сейчас? Селин спросила. Линк покачал головой. Дадим вору совершить кражу. Я хочу использовать его, чтобы найти человека, стоящего за ним. Мы также можем посмотреть, какие лазейки есть в нашей башне магов. Тот, у кого было легендарное кольцо, которое могло одурачить даже Линка, определенно не был простым человеком. Кто бы это мог быть? Глава 424. Книжный вор, как и ожидалось. Башня магов. На следующее утро Линк сидел в углу зала на втором этаже. Рилай села напротив него. Он отвечал на вопросы, которые она накопила за эти дни. Рилай изучала магию воды, но была только на уровне 2 или уровне 3. Линк мог понять теорию с первого взгляда. Он учился и учил ее одновременно. В зале были и другие маги. Хотя они читали свои собственные книги, они также скрытно подслушивали их. Это была магия низкого уровня, но она все еще ощущалась по-другому, когда слова текли из уст легендарного мага. Ни один маг не хотел упустить этот шанс. Они также очень завидовали Рилай, которую Линк мог обучать лично.